Зачем к нам из таинственных глубин? За смерть друзей не отомстив ни разу, спасая мальчиков в пути, приплыл дельфин, толкаясь в ускользающий наш разум. Зачем ракетой прыгая в кольцо, закусывая рыбкой за успехи, сжимая боль, как налитой свинцом, он сердце разрывает для потехи? Уже давно распалась связь времен, живые разделились на отряды, родства не помним мы, и нет у нас имен, и тайной кем-то названы преграды. Дельфин, мой Гамлет, ты мой брат родной, я знаю, что мы родственные души. Идя к тебе, я захлебнусь волной, а ты, плывя ко мне, умрешь на суше.